Глава 24. Он меня поцеловал. По-настоящему, глубоко, страстно. Сам. Я снова и снова дотрагиваюсь пальцами до своих губ, не в силах поверить, прокручивая этот момент в памяти и переваривая произошедшее. Как легко можно вдохнуть в человека жизнь, когда он влюблен. Всего одно касание, один поцелуй. Одно жесткое мнение все равно. И я снова на седьмом небе от счастья. Я в нирване. Он зажал меня в темной прихожей моего дома, стиснул так, что едва хватило воздуха дышать, и... В животе снова оживают бабочки, щекоча изнутри крылышками, стоит на секунду прикрыть глаза и воскресить в памяти ощущения. Продолжение, увы, не последовало, но мне хватило и этого, чтобы ожить, чтобы воспарить в небо от счастья. А после Марк просто приказал мне переобуться и отвез в ближайший травмпункт. Убедился, что у меня нет перелома, купил по дороге обратно прописанные врачом мази и бандаж и вернул домой. Я уже не в силах была расспрашивать его, что происходит. Боялась, если начну болтать, опять услышу что-то из разряда «ты все неправильно поняла, это пройдет». Да, Марк ничего мне не обещал ни до, ни после поцелуя, но я получила доказательство того, что я ему не безразлична. И это на данный момент было главным для меня. Это стало моим мотиватором. Теперь мне снова хотелось жить, творить, смеяться. И будущее оказалось не таким безрадостным, как было до. Размытым, неясным. Да, но не бесперспективным. Не знаю, на что я надеялась, засыпая с улыбкой на губах, но я действительно была счастлива. Почти. А на следующий день мне на телефон прилетело СМС от Руслана. «Нужно поговорить, я подъеду через час». И вчерашняя эйфория на мгновение подернулась дымкой. «Привет». Криво улыбается Рус, ожидая меня у машины. Он стоит с сигаретой в зубах, оперевшись задом на свой спорткар и выпуская носом дым. Руки спрятаны в карманы, под глазами темные круги, на лице проступившая щетина. Взгляд усталый, измотанный. Явно не спал всю ночь. «Привет». Мне неудобно смотреть ему в глаза, особенно после того, как закончился вчерашний вечер. И пусть он не знает, что Марк отвез меня домой, что нес на руках, что целовал еще раз. Но я все равно чувствую себя виноватой. Наверное, потому, что обещала хранить верность, а сама... «Как дела?» Спрашивает, делая последнюю затяжку и выкидывая окурок в аккуратную урну рядом. Взгляд странный, решительный, несмотря на то, что выглядит как взъерошенный воробей. «Спасибо, нормально». «Что с ногой?» Кивает, замечая, что я хромаю. Подвернула. «У врача была?» «Была, ничего серьезного. Я вижу, что он приехал не за тем, чтобы расспрашивать о делах и прочих мелочах. По нему заметно, что разговор планировался серьезный, но начинать почему-то не торопится». «Как сам?» «Терпимо». Руслан на какое-то время задумывается, а после предлагает. «Прокатимся?» «Куда?» «Честно говоря, я не хочу никуда ехать. С утра Тимур отрапортовал, что операция мамы прошла успешно, но я все равно просила держать меня в курсе». А после обеда мама сама должна была позвонить. Поэтому сейчас у меня нет никакого желания куда-то ехать, отвлекаться, развлекаться. Да и по учебе есть хвосты. «Придумаем». Пытаясь казаться беспечным, бросает Рус, но получается плохо. Общение выходит натянутым. «Это обязательно? Может, зайдешь ко мне чаю попьем? Я сейчас не в том настроении, чтобы развлекаться». Руслан хмурится, и я поясняю. «Маму прооперировали. Я на нервах». Он пожимает плечами, соглашаясь, закрывает машину и следует за мной. Время близится к обеду, поэтому я на всякий случай уточняю, не хочет ли он есть, и, получая отрицательный ответ, ставлю чайник. «Тебе кофе или чай?» «А пива нет?» Ставит меня в тупик его вопрос. «Ты же за рулем?» Оборачиваюсь удивленно. Не хочет же он сказать, что расценил мое приглашение как призыв остаться на ночь. «Башка болит», признается неохотно. Обхватывает голову двумя руками, массируя виски. «Ты уже пил, да?» Догадываюсь с первого раза. Он переводит на меня недовольный взгляд, как бы намекая, чтобы я не начинала морализаторствовать, но вслух произносит другое. «Чай». «Что чай?» «Ты спросила, что я буду. Я буду чай. Крепкий, черный. Я достаю заварку, засыпаю ее в пузатый белый чайник с цветочками, заливаю кипятком. Рядом ставлю блюдце с печеньками, сахарницу. Собираюсь дополнить картину бутербродами, но Руслан останавливает. «Хватит, не суетись. Я все равно есть не хочу. Сядь». Последнее слово и вовсе звучит как приказ. Я подчиняюсь. Сажусь напротив. Жду. По сути, официального разрыва между нами не было. Марк тоже вчера ничего не озвучил на этот счет, только сказал, что разберется с сыном сам. Интересно, они уже успели поговорить или еще нет? И что мне отвечать на вопросы Руслана? Я должна извиниться за вчерашнее. Начинаю первое. В конце концов, сама натворила, мне и разгребать. Он тебя принуждал? Шантажировал? Давил? Тут же включается Рус. Нет. Нанял, чтобы контролировать меня? Нет. Все было ровно так, как задумано. То есть о нашем браке договаривались отцы, и я действительно должна была выйти за тебя замуж и играть роль счастливой жены ради твоей карьеры. Так что нет, никакого заговора у тебя за спиной не было. А что тогда произошло между вами там, у туалета, вчера? Я закусываю губу, не зная, можно ли говорить правду или пока лучше соврать, как Руслан неожиданно перебивает. То, что я увидел, это была случайность? Недоразумение? Ты ведь не с ним? Недоразумение — это я, ходячая. Вернее, теперь уже хромающая. Вечно все портящее и влипающее вот в такие ситуации. Я наливаю себе чашку чая, наблюдая, как пар от кипятка рисует едва уловимые белёсые рисунки на темной поверхности напитка, и внезапно понимаю, что Руслан задал последний вопрос не для того, чтобы услышать правду. Он ждет, чтобы я убедила его, что все так и есть. Вчерашний поцелуй – ошибка. Неважно, кто его спровоцировал, кто был инициатором, и уж тем более плевать, ради каких целей. Если подобное больше не повторится, он готов закрыть глаза. Неужели все так просто? Осознал, что зря выпил и пришел договориться? Если бы все было так просто. Я не с ним. Я не вру, Марк действительно мне ничего не обещал, да и наш договор насчет фиктивного брака, возможно, пока в силе. Руслан громко отхлебывает кипяток, морщится и довольно откидывается на спинку стула. Усталость во взгляде никуда не уходит, а вот напряжение начинает отпускать. Он расслабляется. «Это я и хотел услышать», — подтверждает мое предположение. «А теперь к главному. Зачем я сюда, собственно, и пришел? Киваю, делая еще один глоток горячего чая. Тянусь за печенькой, не глядя, беру первую попавшуюся и вопросительно смотрю на Руса. Если он начнет уговаривать меня на какую-либо авантюру против отца, я в любом случае откажусь. Мне не нужны неприятности, особенно сейчас. Неужели Руслан этого не понимает? Мне уже не нравится начало. Признаюсь честно. Он криво ухмыляется, хватая вслед за мной такую же печеньку и начинает задумчиво ее пережевывать. «Поехали со мной». Я удивленно выгибаю бровь, не понимая сути вопроса. «Куда? Зачем?» Я же вроде только четверть часа назад отказалась от всяких поездок. Значит, он зовет не бесцельно покататься по городу, а куда-то уехать. Куда-то далеко? С ним? Бред. Рус, видя, что мне не хватает информации, добавляет. В Испанию. У матери там вилла осталась, теперь моя по наследству. Я теряюсь еще больше. В Испанию? С Русланом? В отпуск? Уточняю. Нет, насовсем. Без всяких дурацких фиктивных отношений. По-настоящему. У меня есть деньги, на первое время хватит, а потом что-нибудь придумаю. В моей голове происходит сбой системы. Мы не были близки с Русланом ни духовно, ни физически. Общий язык нашли, но дальше этого не пошло. Так с какого перепуга мне вдруг бросать все здесь? Учебу, маму, дом? И лететь на край света с малознакомым парнем? Ради чего? Видимо, мыслительные процессы и возникшие вопросы слишком хорошо читаются на моем лице, потому как Рус подается вперед, накрывает мою руку своей ладонью и поясняет, ухмыляясь. «Здесь у нас ничего не получится. И не получилось бы». «Почему?» Дёргаюсь я и под предлогом долить себе еще чая вытаскиваю свои пальцы из его захвата. Внутри неприятным звоночком звенит нехорошее предчувствие. «Потому что все, к чему так или иначе прикасается перст отца», кладется на алтарь его амбиций, а потом нещадно уничтожается. Так будет и с нашими отношениями, останься мы здесь. Уже началось. Я вспоминаю, как Руслан обвинял Марка в смерти матери. Понимаю, что это не та тема, которую сейчас стоит обсуждать, но все же не удерживаюсь и спрашиваю. Ты вчера говорил что-то про маму, про твою. Сказал, что отец лишил тебя ее. Разве это так? Ты ведь после их развода остался с ней. Захожу аккуратно. Губы Багирова-младшего недобро поджимаются. Он стал причиной ее смерти. Причем он знал, что рано или поздно этим все закончится, но демонстративно игнорировал. И ее не стало. Кто, если не он? В голову закрадывается мысль про наркотики, но спросить напрямую я не решаюсь. Да и взгляд Руслана становится каким-то диким, необузданным, стоит зайти речи про его мать. Прости, если затронула болезненную тему. Не знаю, как насчет твоей мамы, но тебя отец точно любит. И не игнорирует. Да уж. Шипит с ненавистью. Так любит, что я сыт по горло его заботой. Лишать меня всего того, что мне дорого, наивысшая точка его любви. Ты не знала? И, не дожидаясь моей реакции, продолжает. Он никого никогда не любил. Факт. Вся его мнимая забота обо мне не что иное, как желание сохранить и приумножить активы, посадить своего человека за руль. Больше денег, больше. Думаешь, его что-то кроме них интересует? Ничего. Ни бабы, ни семья, ни друзья. Я никогда не видела его с женщинами. Они вокруг него как мухи на говно. Может, конечно, и трахает их по очереди в своем офисе, но явно дальше одного-двух перепихонов дело не заходит. Выводит смачно. А я в красках представляю эту картину. В словах Руса наверняка есть доля правды. Марк не импотент. Я это на себе проверила, а значит, мужская природа в любом случае требует свое. Где-то с кем-то он все равно находит секс. И если девушки, с которыми он знакомится в барах или ресторанах, не в курсе о его статусе, доходах, то на работе все прекрасно знают. И вряд ли среди нет искательниц хорошей жизни. Тем более, что внешние данные у Багирова-старшего ого-го. С таким не стыдно и в мир, и в пир, и на первую полосу новостей. От всех этих мыслей на душе становится тошно. Допустим. Не пытаюсь спорить. Но я здесь при чем? Зачем я тебе нужна в Испании, если надумала уезжать? Я спрашиваю безо всякого интереса. На самом деле мне все равно, какие цели движут Русланом, но поддерживать диалог приходится. Я хочу отношений. Настоящих, искренних. А при чем тут я? Хочется кричать чаечкой. У нас ничего, кроме дружбы, не было. Почему со мной? Не знаю. Смущаясь, совсем как пацан, жмет плечами. Ты другая. Не такая, как почти каждая, даже не вторая, первая встречная. Ты вон сохранила себя до сих пор нетронутой. Учишься, помогаешь родителям выкрутиться из долгов, жертвуешь собой, не пьешь, не куришь, не шляешься по ночным клубам. На этом моменте я давлюсь чаем, но Руслан, не обращая внимания, продолжает. Мне хорошо с тобой. Я поэтому и не давил. Давал тебе время привыкнуть ко мне, узнать получше. А как же твои слова про измены и про то, что ты не собираешься от них отказываться? Напоминаю ему. Багиров-младший морщится, как от зубной боли. Я правда так думал поначалу, а потом... Он странно замолкает, словно ему больно говорить. Что потом? Переспрашиваю мягко. У товарища недавно диагностировали ВИЧ, отвечает глухо. Молодой пацан, моложе меня. А теперь все, вся жизнь коту под хвост. А у другого, который женился год назад и завязал с гулянками, все отлично. Сын родился, ходили к нему отмечать. Он такой счастливый, что я позавидовал. Никогда о детях не думал, а тут со стороны посмотрел и сам захотел. Сына, жену, дом. Чтобы с одним партнером, чтобы вот так, как у него. Чтобы по-настоящему. Он произносит последнюю фразу так, что мурашки идут по коже. И взгляд наконец-то теплеет, оттаивает. Всего несколько корявых фраз, а меня пробирает. Теперь понятно, что так повлияло на него. Отчего он вдруг решил жениться по-настоящему. И почему именно на мне? Только и нахожу, что ответить. На несколько минут мы погружаемся в молчание. Я медленно дожевываю печеньку, допиваю чай. «Ну так что скажешь? Ты поедешь со мной?» С надеждой спрашивает Рус спустя какое-то время. С таким трепетом ожидая моей реакции, что на мгновение я чувствую себя последней тварью, потому что прямо сейчас мне придется его разочаровать. «Нет». Качаю головой. «И настоящей семьи у нас с тобой тоже не получится». «Прости, Рус, но я не люблю тебя. И ничего искреннего у нас не выйдет».